Олимпио поднялся с земли и приблизился к монаху, который покорно склонил голову. «Ты пришел очень кстати, благочестивый брат», — сказал он, задумав найти приличное убежище для маркиза и глоток хорошего вина для себя. «Как ты думаешь, дадут ли нам ночлег в монастыре?» Монах сделал утвердительный знак. «Это было бы недурно», — сказал Олимпио, обращаясь к своим друзьям. «Благочестивый брат уверяет, что мы найдем убежище в монастыре и кружку вина за деньги?» — спросил он монаха, который и на этот вопрос ответил утвердительно. Филиппо подошел к Олимпио, пристально всматриваясь в немого. «Клод опасается, что монах из партии королевы», — проговорил он шепотом. «Тогда мы свернем ему шею», — ответил Олимпио. Немой сделал вид, что не слышал слов итальянца. «Мой товарищ думает, что ты предатель. Не говорил ли ты с нашими врагами, королевскими приверженцами?» Монах отрицательно покачал головой и опять сложил руки на груди. «Ну, во всяком случае, для предосторожности, мы не отпустим его ни на шаг от себя и оставим в монастыре при себе в качестве заложника», — сказал практичный Олимпио. Немой при последних словах не показал ни одним движением, что его испугало это предложение. «Так будет лучше», — прибавил Филиппа. «С немыми я обыкновенно не люблю иметь дело. Мне кажется, что чем скорее мы отправимся в путь, тем лучше», — попытался убедить друзей маркиз. «Мне что-то не нравится эта задержка. Отдохнем здесь еще несколько часов и с рассветом поспешим дальше, чтобы как можно скорее соединиться с нашими войсками». «Я боюсь, что тебя слишком утомит это далекое путешествие, Клод», — возразил Олимпио. «Тебе бы не мешало отдохнуть в удобной постели, и к тому же, сознаюсь, глоток хорошего вина был бы мне очень полезен, так как пища моя в подземной темнице была очень скудна, а вина палача в том, что я не успел напиться». Монах стоял со скрещенными руками, покорно склонив голову на грудь. «Генерала Нарвайса с его уцелевшими 6 всадниками нам, во всяком случае, нечего бояться», — сказал Филиппо, «так как прежде чем к нему придет подкрепление, мы уже будем за горами». «В таком случае я охотно принимаю ваше предложение», — согласился маркиз. «Но мне бы хотелось, чтобы монах остался при нас не потому, что я боюсь, а потому что мы отправляемся в отдаленную местность, совершенно неизвестную нам. Немой отведет нас в монастырь, будет прислуживать там и получит за это хорошее вознаграждение. Согласны ли вы на это, благочестивый брат?» Монах отрицательно покачал головой и дал понять знаком руки, что он не нуждается в вознаграждении и не может принять его. «Так отдай деньги в монастырскую кассу, монах!» — воскликнул Олимпио. «Мы не хотим оставлять твоих услуг без вознаграждения. Вот, возьми!» Немой сначала отказывался, но, сообразив, что от этих денег зависело посещение карлистами монастыря, принял их, поклонился офицерам и спрятал червонцы в карман своей широкой коричневой рясы. «Пусть будет по-вашему. Несколько часов отдыха укрепят мои силы», — проговорил маркиз и поднялся со своего ложа. «Идите вперед, благочестивый брат. Филиппа поведет наших лошадей». Олимпио, как заметил Клод, все еще следил за каждым движением монаха, и маркиз был вынужден попросить итальянца следовать за ними с лошадьми. Тем временем совершенно стемнело, Немой шел впереди и, казалось, хорошо знал дорогу к монастырю, лежавшему на горном хребте. Он заботливо показывал все тропинки между пиниями, следя также за лошадьми, которых вел под уздцы Филиппо, но вдруг дорога стала крутой и скользкой. Монах остановился и показал рукой, что лошадей нельзя вести дальше, а нужно оставить их здесь до утра, привязав где-нибудь к дереву. Это, как видно, не понравилось карлистам. «У вас нет конюшен в монастыре?» — спросил Олимпио, останавливаясь. Монах отрицательно покачал головой в ответ и дал понять знаком, что лошадей можно смело оставить здесь, так как к уединенному монастырю не приближается ни одна человеческая душа. Олимпио обменялся взглядом с маркизом, и последний предложил довести лошадей хоть до монастырской стены и оставить их там. Но он уже сожалел о том, что уступил просьбе друзей и своей усталости, так как им овладело какое-то странное чувство беспокойства. Немой монах, не обращая внимания на сомнения трех карлистов, продолжал путь в гору. Вскоре они увидели перед собой темную стену монастыря. Олимпио взглянул на аббатство, крыша которого была выше стены, и убедился, что там было совершенно темно. Филиппо было трудно подниматься с лошадьми в гору, но, наконец, они прибыли на место, и он привязал усталых лошадей к одному из стоявших поблизости деревьев. Вдруг карлист случайно увидел во мху ясный отпечаток лошадиных копыт. Он остановился и подозвал Олимпио. «Эй, монах!» — закричал широкоплечий испанец. «Подойди сюда!» «Что это такое?» Олимпио показал на ясный след, и немой на мгновение смутился, но затем он дал понять знаком, что несколько дней тому назад в монастыре нашел убежище какой-то изгнанный из войска карлист. «Ну?» — прошептал Филиппо, обращаясь к Олимпио, между тем как маркиз, прислушиваясь, подходил к монастырским воротам. Кругом все было тихо и безмолвно. Полуночное бдение было окончено, и монахи, вероятно, уже крепко спали. Клод де Монталон стоял у ворот монастыря и ждал своих друзей. Немой показал, что хочет постучаться. Маркиз не остановил его. Олимпио и Филиппо тоже приблизились к воротам. Монах громко постучался, и вслед за тем послышались приближающиеся шаги привратника. «Кто там?» — спросил густой голос. Клод взглянул на немого монаха, желая узнать, как он теперь объяснится. Тот схватил ручку двери и три раза постучал ею. Затем послышалось, как ключ повернулся в замке, и ворота отворились. Брат-привратник, по-видимому изумленный, взглянул на поздних гостей, но немой быстро объяснил ему все знаками, после чего привратник, поклонившись незнакомцам, почтительно пропустил их и затем снова запер за ними ворота. Перед предводителями карлистов находился теперь старый серый монастырь с его бесчисленными решетчатыми келейными окнами и открытым порталом, где царил глубокий мрак. «Есть ли у вас место для ночлега?» — полушепотом спросил маркиз привратника. «Если благородные господа удовольствуются малым, то все будет устроено», — ответил старый монах и пошел вперед по направлению к порталу. Три героя Дона Карлоса и немой последовали за ним. Достигнув больших переходов, брат-привратник направился к кельям, находившимся в глубине обширного здания. Благородные доны должны удовлетвориться только двумя кельями. «Больше свободных нет», — сказал он, и отворил старые коричневые двери двух небольших комнат, которые находились не рядом, а разделялись несколькими комнатами. «Нам достаточно этой одной, которая побольше», — ответил маркиз. «Но в ней только одна постель. Мы перенесем постель из другой комнаты», — подхватил Олимпио. «И если вы принесете нам еще кружку вина и лампу, мы вам будем очень благодарны». Не дожидаясь ответа привратника, который, по-видимому, колебался, Олимпио и Филиппо схватили постель из другой кельи и перенесли ее в ту, где уже расположился маркиз. В эту минуту от проницательного Клода не ускользнуло, что привратник и немой обменялись несколькими словами. Но в следующую минуту он подумал про себя, что ошибся, так как немой объяснялся только знаками. Привратник хотел удалиться, чтобы принести лампу и кружку вина, и Олимпио заметил, что немой монах приготовился идти вместе с ним. «Нет!» — воскликнул Олимпио, понизив голос и подскочив к нему. «Это против договора, благочестивый брат. Назад!» «Брат-привратник может принести лампу и вино один, без твоей помощи». «Черт возьми! Что у тебя за мягкие нежные ручки, монах? Совершенно как у женщины. Не монахиня ли ты? Олимпио схватил руку немого и потащил его с собой в комнату, между тем, как брат-привратник медленно удалился, чтобы принести то, что требовали. Монаху, по-видимому, не понравилось грубое обращение и слова Олимпио. Он отошел в сторону и стал наблюдать за каждым движением карлистов, которые в полголоса советовались о том, не нужно ли им будет по очереди сторожить комнату. «Разумеется, речь может идти только о нас двоих», — сказал в полголоса Олимпио, обращаясь к Филиппо. «Маркиз должен отдыхать». «Я думаю, если мы оставим немого здесь и положим оружие возле себя, то мы поступим достаточно осторожно», — ответил маркиз. «Мы, во всяком случае, осмотрим келью при свете, и тогда только окончательно решим, как поступить», — предложил Филиппо. Между тем, как в проходе появился брат-привратник с монастырской лампой и огромной каменной кружкой в руках. «Клянусь именем всех святых, этот монах мне нравится», — — закричал Олимпио, подходя к привратнику. — «Какой сорт ты нам принес, благочестивый брат?» — «Мальвазию, благородный дон», — ответил старый монах своим низким голосом и поставил маленькую лампу на коричневый стол, на котором возле распятия стояло несколько стаканов. Клод и Филиппо стали оглядываться кругом. В комнате находились, кроме двух поставленных рядом постелей, еще два коричневых жестких стула и маленькое решетчатое окно. Келья была высокой и со сводом, коричневая дверь с задвижкой, по-видимому, не имела замка. Олимпио, казалось, принял на себя роль хозяина. Он подал привратнику несколько червонцев, схватил каменную кружку, наполненную до самого края, и при неровном свете маленькой лампы налил вино в стаканы. «Вино имеет превосходный вкус и аромат», — сказал он, после чего привратник, пожелав господам спокойной ночи, вышел из кельи и запер за собой дверь. Немой стоял в стороне около стены со скрещенными на груди руками, с поникшей головой. «Тебе надоест стоять, монах», — сказал Олимпио. «Возьми стул, я сяду на другой, а мои товарищи лягут сейчас спать. Пейте, мальвазия, кажется, очень хороша». Он подал маркизу и итальянцу полные стаканы, один немому, и потом сам попробовал вино. «Черт возьми, вино лучше на вид, чем на вкус», — сказал он, смеясь. «Как, ты не хочешь пить, монах?» Немой, севший на пододвинутый ему стул, сделал отрицательное движение. «Не прикидывайся, мы это знаем лучше», — продолжал Олимпио, между тем, как Клод и Филиппо осушили стаканы. «Ты должен пить, когда находишься в нашем обществе. Или у вас есть еще лучшее вино?» Монах объяснил знаком, что это лучший сорт, какой только есть в монастыре. Так и следовало ожидать, потому что в хорошем доме гостям подают всегда, что только есть наилучшее. «Пей, монах! Подойди сюда, я чокнусь с тобой!» Олимпио схватил стакан. Монах увидел, что должен уступить просьбе карлистского офицера. Он чокнулся с ним, и в то время как Олимпио, который любил хорошее вино, осушал стакан, монах осторожно и незаметно вылил вино на свою темную рясу. Маркиз, казалось, был очень утомлен. Он лег на подушке, накрылся своей шинелью, и Филиппо, выпив второй стакан вина, вдруг почувствовал такую усталость, что охотно принял предложение Олимпио предоставить ему сторожить первую половину ночи. Вскоре тяжелое дыхание Монталона и итальянца обнаружило, что они крепко спят. Олимпио, тоже выпивший второй стакан вина, заметил, что и монах заснул, сидя на стуле. Кругом царила мертвая тишина. Лампа горела тускло и неровно. Какая-то непреодолимая усталость все больше и больше овладевала Олимпио, а вскоре и он погрузился в глубокий сон, как после снотворного напитка. Глава 15. помощь в нужде. В эту же самую ночь старый смотритель замка и его дочь покинули свое жилище. Они рука об руку брели по темным улицам Мадрида по направлению к Толедским воротам, чтобы бежать из этих мест, где они так долго, мирно и счастливо жили. Мануил Картина не говорил ни одного слова. Он не хотел причинить еще больше горя своей дочери. Долорес же чувствовала, что была виновата в несчастье, постигшем ее отца, и сердце ее разрывалось от боли. Но она легко перенесла бы тяжелые испытания, она была бы крепкой опорой для своего убитого горем отца, если бы ее не терзали мучительные слова, сказанные графиней Евгенией. Не слыша тех слов, Долорес гордо вышла бы из замка с отцом, так как она чувствовала, что сделала только то, что повелевало ей сердце. Она бы утешала Мануила Картина, она бы стала умолять его о прощении, и он ради своей любви все бы забыл и простил ее. Но теперь все было иначе. В душу закрались сомнения, лишившие ее покоя и сделавшие ее жертвой отчаяния. Отец и дочь с глубокой грустью покидали город. Уже Толедские ворота остались далеко позади, но бедные путники шли, подавленные своим тяжелым горем, по пустынной дороге по обеим сторонам, которой тянулись необозримые леса и луга. Куда же они шли? Они сами не знали этого, и только желали всей своей душой как можно скорее уйти из тех мест, откуда были позорно изгнаны. В воображении Долорес рисовался образ Олимпио. Она вспомнила, как он прощался с ней, отправляясь в войска Дона Карлоса, как снова поклялся ей в вечной любви, прижал возлюбленную к своей груди и поцеловал в губы, дрожавшие от горести разлуки. Возможно ли, что Олимпио забыл ее? Не подобает сомневаться в Боге и человечестве. Нет, та прекрасная, знатная графиня сказала неправду. Можно ли доверять ей больше, чем возлюбленному? Но ведь он, покидая замок, не простился с ней и не послал ей даже поклона. «Не сомневайся в нем», — шепнул ей внутренний голос. «Верь его любви, ведь Олимпио тайно бежал из замка. Мог ли он прийти к тебе? Ты выполнила свою обязанность, ты спасла приговоренного и поэтому терпеливо переноси тяжелое бремя испытаний. Он вернется, чтобы сделать тебя счастливой, не нарушить свои клятвы, свидетельницей которой была Божья Матерь. И, наконец, он, о несказанное блаженство, назовется твоим». «Да, отец», — вскрикнула Долорес, останавливаясь и целуя руку старика, — «он вернется, чтобы осчастливить нас». Отец с тоской посмотрел на свою любимую дочь и, покачав головой, сказал: «Не слишком надейся. Не обманывай себя блестящими ожиданиями, дочь моя. Он воин. Ведь ты знаешь, что и я люблю его, но будем надеяться только на свои силы. Не печалься. Я чувствую, что не ослаб еще полностью, что могу прокормить себя и тебя трудом своих рук. Мы найдем место, которое даст нам честный кусок хлеба. Забудь свое горе. Испытание это нам послано небом, и оно справедливо, и Господь поддержит нас в беде». «Твои слова утешают меня, отец», — прошептала Долорес и бросилась в объятия старика, а тот с любовью прижал ее к груди. «Ты меня прощаешь за то, что я тебе принесла столько горя?» «Да, да, я даже говорю, что ты, любя, не могла поступить иначе». Долорес нежно прижалась к отцу, и горячие слезы оросили ее прекрасное лицо. «Мужайся, дорогая, не падай духом, и будем надеяться на лучшее и продолжать свой путь», — проговорил Картина. «Я уверен, что мы найдем убежище, где будем в состоянии преклонить голову. Вот уже ночь сменяется днем. Видишь, на востоке алеет заря». Долорес улыбнулась сквозь слезы и, схватив руку отца, покрыла ее горячими поцелуями. Идя дальше, рука об руку с горячо любимым ее отцом, Долорес обратила его внимание на видневшийся вдали дом, окруженный густыми деревьями. Подойдя ближе, они увидели, что это была одна из уединенных гостиниц, тех, что встречаются на проселочных дорогах Испании. «Отдохнем тут на скамейке, в тени цветущих гранатовых деревьев», — проговорил старый Мануил Картина, показывая рукой на скамейку перед дверью, над которой виднелась старая вывеска с оставшимися на ней едва заметными очертаниями фигуры льва. «Я вижу, — проговорил старик, — что эта гостиница находится в богатых владениях молодого герцога Медина, герб которого изображает льва». «Это не тот ли веселый герцог, появлявшийся иногда при дворе?» «У него еще на левой щеке остался шрам от дуэли, на которой он дрался из-за девушки еще в то время, когда воспитывался в Мадриде». «Так я видела его», — прибавила Долорес. «Неужели он так богат? Все деревни и села на 5 миль окрест принадлежат ему», — объяснил старый Картина, опускаясь на скамейку в тени цветущих гранатовых деревьев. «Замок Медина находится в центре его владений. В Мадриде же у герцога есть младший брат, который так же беден, как и мы». «Но как же это так, отец?» — спросила Долорес. А в это время из гостиницы вышло несколько пьяных погонщиков-мулов, громко разговаривавших между собой. «Так случилось, что старший унаследовал все владения, младший же получил после смерти отца только законную часть, которую и не замедлил растратить за короткое время. Теперь же он вынужден жить за счет своего брата, ведущего крайне неумеренный образ жизни». Погонщики, проходя к своим навьюченным мулам мимо скамейки и заметив на ней старика и красивую молодую девушку, сказали вслух в их адрес несколько весьма оскорбительных замечаний. Долорес заметила, что отец побледнел от гнева. «Оставь их, прошу тебя, не обращай внимания на их слова», — успокоила его девушка. Погонщики, видя, что совершенно безнаказанно могут дать волю своим языкам, продолжали издеваться над стариком и подошли к Долорес. Мануил Картина, выведенный из терпения дерзкой выходкой погонщиков, быстро вскочил с места. «Ступайте своей дорогой, негодяи!» — грозно произнес он. «И оставьте в покое эту девушку. Не то вы узнаете меня». «Ого, ты старый нищий!» — вскричали в один голос, в свою очередь задетые за живое погонщики мулов. «Мы свернем тебе шею, если ты посмеешь сказать еще хоть одно слово. Чего ты привязался к девушке, старый дурак?» «Не трогайте ее, или вы узнаете, с кем имеете дело». Дикий хохот встретил угрозу старого Картино. «Столкни его со скамейки, Лоренцо!» — закричали они, обращаясь к своему сильному, плечистому молодому товарищу, черная густая борода которого придавала ему вид разбойника. «Вот еще дерзкий человек! Отдай нам эту девушку, старый негодяй!» Долорес пришла в отчаяние, видя, что пьяные погонщики бросаются на ее отца. Неоткуда было ожидать помощи, так как кругом ни души, а хозяин гостиницы, видевший эту сцену из своего сада, только улыбался, потирая от удовольствия руки. Плечистый погонщик, которого товарищи называли Лоренцо, был, как ей показалось, их главарем. Он уже собирался, по-видимому, кинуться с кулаками на Мануила Картина. «Будьте милостивы, сеньор!» — вскрикнула девушка, вдруг вся задрожав от страха. «Сжальтесь над моим бедным отцом!» «Так ты должна поплатиться за него, красавица!» — возразил Лоренцо. «Наказание вы не минуете!» «Будьте милостивы, сеньор. Отец мой старый, слаб, но он дерзок». «Нет, милая, не защищайся. Ты должна идти с нами». «Пресвятая дева, спаси нас!» — воскликнула Долорес в отчаянии, так как погонщик уже схватил ее сильной рукой, что привело в дикий восторг остальных его товарищей. «Прочь, негодяи!» Изо всех сил крикнул Мануил Картина, бросаясь на Лоренцо, который, отпустив девушку, с яростью накинулся на седого старика. Еще минута, и сильный кулак погонщика опустился на голову старого смотрителя замка. Долорес испустила крик отчаяния, бросилась между Лоренцо и отцом, но она была не в силах защитить его. Вдруг в это время послышались громкие удары кнута, и на проселочной дороге показался изящный легкий экипаж, запряженный прекрасными лошадьми. Хозяин, увидев его, принялся кричать испуганным голосом на погонщиков мулов, которые все еще с громкими ругательствами набрасывались на старика и его дочь. «Не слышите разве? Назад!» — повторил он громче, с заметным страхом. «Сам герцог едет! Эти негодяи не видят ничего. Ну вот, он и остановился». Молодой герцог Медина с изящно закрученными усами, со шрамом на левой щеке, с немного бледным лицом, увидев на обратном пути из Мадрида в свой замок неравный бой перед дверью гостиницы, послал своего ливрейного лакея разузнать, в чем дело. Хозяин с обнаженной головой почтительно подошел к экипажу молодого герцога, который желал узнать, что случилось перед гостиницей. Пьяные погонщики не слышали и не видели ничего, что происходило вокруг. Они со страшной яростью нападали на беззащитных, которые были не в состоянии ответить на их удары. Положение хозяина гостиницы становилось незавидным, так как это приключение могло лишить его столь доходного места. «Что там случилось?» — гневно спросил он, обращаясь к хозяину гостиницы. «Что требуют эти люди от старика и девушки?» «Это всего лишь шутка, ваше сиятельство», — объяснил хозяин с улыбкой, желая придать разыгравшейся сцене по возможности меньшее значение. «Они поспорили о чем-то друг с другом». «Вы называете это шуткой? Разве вы не слышите крика о помощи?» — возразил герцог, обнажая свою шпагу и намереваясь оставить экипаж, так как он ясно видел, что погонщики не слушаются его лакея. «Как, ваше сиятельство, вы хотите сами?» — спросил удивленный хозяин. «Разумеется, я должен своей шпагой отогнать дерзких людей, так как вы о том не позаботились раньше. Ведь девушка и старик беззащитны. Клянусь именем всех святых, не будет от меня пощады этим злодеям». Хозяин, в отчаянии ломая руки, поспешил вслед за разгневанным герцогом к тому месту, где не умолкал дикий крик, так как никто не заметил приближения герцога Медина. Долорес, первая, увидевшая внезапную помощь, посланную в минуту отчаяния самим небом, вырвалась из рук Лоренцо и протянула дрожащие руки навстречу герцогу, который с обнаженной шпагой подходил к погонщикам мулов. «Назад, негодяи!» — грозно крикнул он. — Или, клянусь именем Пресвятой Девы, вы дорого поплатитесь. Старик, иди сюда, под мою защиту. 5 таких сильных злодеев напали на 2 беззащитных. При этих словах хозяин с силой оттащил Лоренцо в сторону от слабого картина и во всеуслышание объявил, что это приехал сам герцог. Это известие как громом поразило обезумевших от ярости погонщиков. За минуту до этого они свирепо кричали на Дона, у которого находились в услужении, как вдруг упали перед ним на колени, словно кающиеся грешники. Эта быстрая перемена была до того смешна, что герцог, наверное, презрительно улыбнулся бы, если бы вид растерявшегося старика и дрожавшей девушки не возбудил в нем глубокого сострадания. «Не показывайтесь мне на глаза, негодяи!» — гневно произнес он. «Теперь-то, разумеется, лица их так покорны и смиренны, как будто они никому на свете не в состоянии причинить вреда. Диего, запиши имена этих погонщиков и прикажи еще сегодня смотрителю вычесть половину из их жалования в пользу пострадавшего старика. Это наказание будет для вас ощутимо больше всего». «И горе вам, если до моих ушей еще раз дойдет жалоба на вас! Вы меня знаете!» Погонщики стали просить пощады. «Мое слово неизменно. Благодарите небо за то, что вы сегодня так легко отделались», — произнес герцог, и затем обратился к Долорес и ее отцу, который узнал его с первого взгляда и горячо благодарил за избавление от злодеев. «Как? Неужели это только поразительное сходство, или вы в самом деле смотритель мадридского замка?» — проговорил молодой Медина. «Да, это вы, так как я узнаю вашу прекрасную дочь. Каким образом вы попали сюда?» «Примите нашу сердечную благодарность за помощь, ваше сиятельство», — проговорил старый Картина, почтительно кланяясь герцогу, с улыбкой глядевшему на Долорес. «Вас удивляет наше присутствие здесь. Я лишился места, господин Цик, и потому отправился искать, где мог бы с моей дочерью преклонить голову». «Как же это случилось, почтенный старец? Вы, кажется, всегда добросовестно исполняли свой долг и были верным слугой королевства?» — спросил герцог. «Это удар судьбы, ваше сиятельство. Я не ропщу. Дочь моя, Долорес, полюбила дона Олимпио Агуадо, предводителя карлистов, который, говорят, ускользнул. Она любила его с детства и содействовала его бегству. Теперь мы бездомные, ваше сиятельство, и, как обычно бывает с бедными и беззащитными людьми, подвержены всевозможным оскорблениям, как вы сейчас имели случай убедиться. Поэтому я обязан вам спасением моей жизни». «Вы были нашим избавителем, ваше сиятельство», — не замедлила прибавить Долорес. «Позвольте же выразить вам нашу душевную благодарность». «Не стоит, прекрасная Долорес. Я охотно помогаю всем, если только позволяют средства. Но подойди ко мне и дай мне руку. Я и не знал, что твое юное сердце уже знает о любви. Глаза не предают тебя. Они выражают чистоту и непорочность. Я часто видел твою прекрасную головку за розами, которыми было украшено твое окно, и вот я тебя встречаю тут», — проговорил герцог, ласково протягивая девушке руку в изящной белой перчатке. Вдруг герцог о чем-то задумался, а затем обратился к Мануила Картина. «Послушайте, что я хочу предложить вам», — продолжал он. «Я, разумеется, не могу сделать вас смотрителем моего замка, так как нельзя же мне лишить места старика, который служил еще при моем покойном отце. Но у меня свободно место сельского старосты Медина. Согласны ли вы занять это место, почтенный?» «Я не ожидал такой милости, ваше сиятельство. Вы можете быть уверены в том, что обязанность ваша будет не очень трудной». «Не знаю, чем я заслужил такую милость», — произнес Мануил Картина, тронутый великодушием герцога. «Вот мы опять устроены, Долорес». «Так вы согласны?» «Я от души рад, ваше сиятельство, и благодарю Пресвятую Деву за то, что она привела нас сюда. В таком случае поезжайте со мной, так как до Медина еще далеко, а вы утомлены». «Как, ваше сиятельство, вы хотите поехать в одном экипаже вместе с бедным смотрителем замка и его дочерью?» — с удивлением спросил Мануил Картина. «Ну а почему же нет, старик? Я тут везде, в окрестностях, как дома, и поэтому могу делать все, что захочу. Почему же бы мне не поселить вас и вашу прекрасную дочь в моем замке? Вы можете гордиться своей Долорес, почтенный старик. Такой девушки вы нигде не найдете. Да-да, не опускайте своих глаз, Долорес. Ты поистине можешь гордиться своей красотой». Хозяин гостиницы, стоявший на почтительном расстоянии, с возрастающим удивлением наблюдал, как гордый и богатый герцог, потомок старинного знатного рода Испании, садился в один экипаж со стариком и девушкой. Пробормотал он про себя, как бы разъяснив себе все дело. «Красота сеньориты прельстила его». Герцог разместился внутри кареты, между тем, как Мануил, Картина с дочерью заняли места на заднем сиденье изящного экипажа. Лакей сел к кучеру на козлы, и в следующую минуту четверка андалузских лошадей с легкостью понесла экипаж по проселочной дороге. Поселяне и работники, мимо которых мчался экипаж, кланялись герцогу чуть не до земли, как владетельному князю. Экипаж несся по цветущим полям и лугам, где всюду кипела жаркая работа. Он миновал несколько деревень, чистенькие хижины которых производили довольно приятное впечатление, и вот, наконец, вдали стал виден замок герцога, громадное серое здание, немного похожее на крепость, так как оно стояло на горе и имело несколько башен со множеством амбразур на крышах. У подножья горы помещались конюшни и хозяйственные постройки, а немного поодаль находились жилища работников, старостой которых был назначен Мануил Картина. Великолепная аллея из пышных каштановых деревьев вела с проселочной дороги прямо к замку герцога. Между деревьями были расставлены старинные статуи из камня, а в конце аллеи помещалось изображение Богоматери под крышей, с которой спускались гирлянды из великолепных душистых роз. Долорес и ее отец были поражены окружавшей их роскошью. При въезде в тенистый парк стоял смотритель замка Медина, отставной воин и, как потом оказалось, старый товарищ Картина. Лицо последнего светилось улыбкой удовольствия. Он стал тщательно приглаживать свои седые усы, чтобы не представлять собой очевидного контраста в сравнении со смотрителем замка, тщательно выбритым и одетым в богатую ливрею. У широких ворот, украшенных сверху вазами с плющом, были поставлены две громадные бронзовые фигуры, изображавшие рыцарей в полном вооружении. Экипаж, ехавший по шуршащему песку мимо пышных кустов и пруда с роскошным фонтаном посередине, стал приближаться к старинному серому замку. На портале стояли лакеи, к которым присоединился и старый смотритель замка, имевший честь первым поклониться своему повелителю при въезде его в парк. Взгляды всех с удивлением были устремлены на странных гостей его сиятельства. «Я привез с собой сельского старосту для имения Медина», — произнес герцог, обращаясь к своему смотрителю, который, узнав Картина, довольно улыбнулся. «Пусть управляющий позже отведет его в предназначенное для него жилье и представит его работникам, а сейчас нужно принять старика и его дочь в замке». «Но ты, как я вижу, уже знаком с новым старостой?» — спросил герцог. «Это меня радует. Герцогство в таком случае будет наслаждаться миром и спокойствием». Дело в том, что между смотрителем и старостой происходили постоянные ссоры, последствия которых часто отражались даже на герцоге, и поэтому-то он с истинным удовольствием видел, как братски обнялись оба старика при неожиданном свидании. В то время как герцог отправился в свои покои, Оливенко, смотритель замка Медина, повел отца и дочь в свои комнаты, чтобы накормить их после дальней дороги. Свидание старых товарищей было поистине трогательным, и прекрасная Долорес безмерно радовалась счастью своего отца. Старый Картина рассказал своему другу Оливенко, каким образом он лишился места, и заверил его тем, что он будет вполне доволен своим новым положением. «Мы будем жить в ладу», — сказал смотритель замка Медина, протягивая руку своему старому сослуживцу. «И если у тебя появятся какие-либо затруднения, скажи мне, и мы постараемся вместе устроить все к лучшему». «Но какая же у тебя красивая сеньорита! Признаюсь, и во мне, уже доживающем свой век старике, такая красота возбуждает охоту к жизни. Ты, как я вижу, остался холостым? Пора любви для меня миновала, а теперь, когда поседели волосы, мне кажется, что уже поздно и думать о женитьбе», — сказал Оливенко. «Ты поступил умнее меня. Иногда мне делается ужасно скучно в своей квартире, но ничего не поделаешь. Приходится поневоле сидеть одному, как его сиятельству господину герцогу. Но я надеюсь, что ты станешь все-таки изредка навещать меня, так как работы у тебя немного, и она не особенно будет затруднять тебя». В это время лакей внес на серебряном подносе вино и богатую закуску для Картина и его прекрасной дочери, и смотритель усердно угощал их, расхваливая гостеприимство герцога. «Его сиятельство — прекрасный, благородный человек», — продолжал Оливенко, между тем, как отец и дочь утоляли голод. «Покойный герцог постоянно был угрюм и ничем не доволен, этот же щедрый и добрый. Только одно мне не нравится в нем», — тихо прибавил доверчивый старик. «Но какой же человек без недостатков? Герцог очень любит молодых красивых девушек, поэтому береги свою Долорес». «Ты удивляешься, Мануил, но я желаю вам обоим добра. Обещай же мне никогда, даже в крайнем случае, не выдавать твоего друга и старого сослуживца. Герцог такой добрый человек, каких мало, но в своей страсти он неузнаваем. Именно поэтому я иногда благодарю небо за то, что не имею жены и дочерей». «Но вот и управляющий», — вдруг прибавил Оливенко, заметив за окном приближавшегося человека лет 35, державшего в руках длинный хлыст. «Смотри же, Мануил, старайся угождать этому эндема, так как он правая рука герцога». «Как он дурен собой!» — невольно проговорила Долорес, выглядывая из окна. Эндема, управляющий, показался в дверях и несколько минут пристально смотрел на старого Кортина и его дочь. У него были рыжие жесткие волосы, неприятно проницательные глаза и густая рыжеватая борода. При входе в комнату он не снял даже свои остроконечные шляпы, между тем как Оливенко почтительно поклонился ему. Долорес почувствовала какое-то необъяснимое отвращение к вошедшему человеку, который стал внимательно рассматривать ее. Ей почему-то показалось, хотя она видела его только в первый раз, что он в дальнейшем будет ее злым демоном. «Вы, староста Кортина?» — спросил вошедший немного хриплым голосом. «Да, сеньор, его сиятельство назначил меня на это место. Вот моя дочь Долорес, жены у меня больше нет», — представился Кортина. «Это тем выгоднее для вас. Чем больше родственников, тем больше дармоедов», — заметил Эндема. «Следуйте за мной. Я отведу вас в предназначенную для вас хижину и предоставлю работникам. Но предупреждаю вас, старик, много вы сами не распоряжайтесь, а к самому герцогу ни ногой. Если вам что-нибудь нужно будет спросить, обращайтесь ко мне, и я распоряжусь по своему усмотрению». «Мануил Кортина все будет выполнять в точности», — заверил Оливенко, добродушный смотритель замка. «Он мой старый товарищ по службе». «Да? Ну, увидим», — проговорил управляющий и сделал знак Кортина и его дочери, чтобы они последовали за ним. Оливенко, пожав руку Мануилу, проводил его до портала. Тут он простился с ним и долго глядел вслед старику и его дочери, спешившим за Эндема по парку, пока они не скрылись за деревьями. «Матерь Божья, да сохрани ты эту девушку!» — пробормотал он про себя. «Если бы только она не была так дивно хороша!» Мануил и Долорес следовали за управляющим. Они миновали ворота, конюшни и дома и достигли, наконец, образа Богоматери. Долорес, исполненная благодарности за чудесное спасение от нужды, опустилась на колени перед образом Пресвятой Девы. «Это что такое? Не воображаете ли вы, что я стану ждать вас?» — проговорил Эндема, увидев, что и старик опускается на колени. «Вы, вероятно, тоже принадлежите к тем лентяям, которые отдыхают перед каждым образом. Он глупость-то. Это не более как удобный случай полениться». Долорес не слушала причитания управляющего и продолжала свою тихую молитву. Это вывело из терпения рыжего Эндема. Он побледнел и с явным нетерпением взмахнул хлыстом. «Не подойти ли мне поднять вас?» — громко произнес он. «Вы уже с первого дня начинаете лениться. От этого мы отучим вас в герцогстве Медина. Вперед!» Старый Кортина не осмелился перечить и встал. Долорес же бросила на управляющего взгляд, полный горького упрек, но он, помахивая хлыстом, спокойно пошел по направлению к хижинам работников. Была обеденная пора, и все работники собрались в деревне. Эндема подвел к ним нового их старосту и сообщил его имя. Те робко посмотрели на старика и его дочь, как бы желая просить его ревностно и смело ходатайствовать за них. На управляющего, как заметила Долорес, они смотрели с явным недоброжелательством, иные даже с ненавистью. «Вот ваша хижина, Картино», — сказал управляющий, остановившись перед маленьким домиком, покрытым соломой и стоявшим в центре деревни. «Ваша обязанность состоит в том, чтобы содержать все селение в порядке и спокойствии. Это не так легко, как вы думаете. Между работниками есть много злых людей. На вас ложится вся ответственность за их действия, и поэтому смотрите в оба. Жалование вы будете получать, как и работники, от меня в замке каждую неделю». Эндема удалился, и старый Картино вошел с Долорес в низенькую маленькую хижину, которая должна была стать их новым пристанищем. Глава 16. Матадор Мигуэль и графиня. Прежде чем вернуться к трем офицерам дона Карлоса в уединенный монастырь, мы еще должны бросить взгляд на Мадрид, где в это время должно было происходить одно из любимейших народных празднеств — бой быков. Для бедных и богатых, молодых и старых, это кровавое представление составляло наивысшее наслаждение. Не было ничего, чтобы так сильно занимало и привлекало испанцев, как эти бои, на которых присутствовали даже сами королевы. Скажем еще более, безнравственность в высших кругах общества достигла таких громадных размеров, что одержавшим победу над быком Матадором не только кидали на арену лавровые венки, но знатные дамы не гнушались затевать любовные интриги с этими, по большей части, грубыми, необразованными, но сильными и прекрасно сложенными людьми. Многие из дам вышивали золотом и украшали красные шелковые платки, которыми матадоры дразнили быков. Так рассказывали, что герцогиня Альба, невестка молодого Гранда, обручившегося с Марией Монтихо, своими прекрасными белыми руками вышила для матадора Петило красный плащ, украшенный золотом, и передала ему при тайном свидании. Евгения, как и молодая королева, находила большое удовольствие в воловьих травлях, а мать ее, графиня Теба де Монтихо, была явной обожательницей матадора Мигуэля, необыкновенно отважного героя арены, который, как рассказывали, победил больше 2000 быков и поэтому был любимцем народа. Скажем еще, что Мария Христина пожаловала матадору Мигуэлю те же самые высокие ордена, которые украшали ее генералов и которые тот гордо носил на показ. Этот герой Карид был исполинского роста. Необычайно сильные мускулы и резкие черты лица для юного вкуса представляли немало привлекательного. У него была длинная окладистая черная борода, вызывающая осанка, и он, как говорили, имел большой успех у красивых маньол улицы Толедо. Благодаря своему положению Тореро совершал такие поступки, за которые всякий другой поплатился бы головой. Рассказывали, что однажды Мигуэль поспорил на площади Педро из-за красивой девушки со злодеями, которые были известны своей силой всему Мадриду. И прежде чем те успели напасть на него, он с такой силой схватил их своими мускулистыми руками и столкнул головами, что у одного из них полилась кровь из носа и рта, а другой, по истечении нескольких дней, умер от сотрясения мозга. Судьи хотели привлечь Матадора Мигуэля к ответственности, но его покровительница графиня Теба де Монтихо выпросила у королевы-матери для него прощение. И тот отделался легким денежным штрафом, оплаченным, разумеется, из кармана богатого лорда Кларендона. Народ молчал, зная, как необходим был Мигуэль в Колизее де лос Торос, который находился поблизости от Прадо. Колизей вмещал в себя больше 10 000 человек, но, несмотря на это, перед каждым представлением еще тысячи любителей подобных кровавых сцен не могли получить мест. За несколько часов до начала боя народ и экипажи длинными рядами теснились около подъездов Колизея, и нередко случалось, что дети и женщины были задавлены в толпе. Но это не останавливало других от попыток пробиться вперед, чтобы занять внизу, обитые красным бархатом, дорогие места, а наверху простые жесткие скамейки. Для двора и знатных особ были устроены над самой ареной ложи, которые заполнились грандами и богато разряженными дамами. Наконец появились королевы со своей свитой, и раздались громкие звуки музыки. За стулом Марии Христины стоял герцог Риансарес, а возле молодой королевы принц Франциско Дасси, в честь которого давалось сегодняшнее представление. В свите Изабеллы находились маркиза де Бельвиль и графиня Евгения Монтихо в богатых, изысканных костюмах с цветами на голове и груди. Имя контессы Марии, по желанию графини Теба, было только что вычеркнуто из списка придворных дам. Она сидела с герцогом Альба возле матери, для которой щедрый лорд Кларендон купил ложу напротив королевской. Графиня-мать была в светло-желтом атласном платье, на которое с головы не спадала белая прозрачная мантилья. На груди ее красовался букет из прекраснейших центифолий, и, играя драгоценным веером, она разговаривала со своей дочерью и ее обходительным женихом. Евгения, улыбаясь, поклонилась матери и заговорила с королевой Изабеллой, которая призналась, что ничто не доставляет ей такого удовольствия, как бой быков. Шествие, после которого обычно начиналось представление, обратило взоры всех присутствующих на арену. Под громкие звуки труб вошли вначале королевские альгуазилы, за ними следовали нотариус и герольд. Последний громким голосом прочитал королевское предписание, которым запрещалось под угрозой строгого наказания выходить на место боя и мешать представлению. Затем в пестрых праздничных костюмах появились лица, долженствовавшие участвовать в представлении. Впереди шел матадор Мигуэль. Он поклонился вначале королевам, потом графине и громко приветствовавшему его народу. Графиня Монтихо бросила ему душистые цветы, которые держала в руке, и благородный матадор поднял их концом своего блестящего меча. На нем был одет красный, сшитый золотом плащ, подаренный герцогиней Терезой Альба, и он был так прекрасен в этом костюме, что графиня Теба не могла оторвать от него глаз. За Мигуэлем следовали пикадоры на лошадях в древнеиспанских рыцарских костюмах с копьями в руках. Все они были не менее крепкого телосложения и представляли живописную картину в своих пестрых, полуплащах, коротких панталонах с развивающимися лентами в шляпах, украшенных перьями. За ними вышли на арену бандерильеросы, знаменосцы, молодые ловкие испанцы в таких же полуплащах и панталонах. Они держали в руках шесты, украшенные пестрыми знаменами, концы которых были снабжены острыми крюками. Театральное шествие заканчивалось несколькими мулами, которые должны были вывозить с арены убитых быков и лошадей. Герцогу Риансаресу было назначено королевой-матерью в этот день раздавать призы. Бойцы поклонились ему и публике, и герцог велел бросить предводителю альгуазилов ключи от помещения для содержания быков, знак, что представление начинается. Послышалась музыка, и на арене остались только пикадоры, ожидая на своих лошадях появления быков. Это была минута всеобщего напряжения. Вдруг из дверей выбежало огромное, дикое животное. Его приветствовали громкие одобрительные крики, между тем, как оно, с наклоненной головой, взметая рогами песок, вбежало на середину арены, затем остановилось. Крики, окружавшие его бесчисленной толпы, раздразнили его, и оно с глухим ревом стало озираться кругом. Этой минуты, казалось, только и ждали всадники, вооруженные копьями. Они со всех сторон бросились на быка, чтобы ранить его. Тот сверкнул красными глазами на своих врагов, но бездействие его продолжалось только минуту. Он с бешенством бросился на одного из пикадоров, но тот ловко развернул свою лошадь в сторону. Громкие крики одобрения наградили пикадора за его ловкое отступление, но тут же к быку приблизились другие пикадоры и начали колоть его копьями. Животное снова бросилось на одного из них, но последовал тот же ловкий скачок лошади в сторону. В эту минуту к быку слишком близко подъехали два пикадора. Одному удалось так же быстро отступить назад, но при остановке другого здание Колизея огласилось криками ужаса. Лошадь и всадник, казалось, погибли. Разъяренное животное ринулось на них, струя крови окрасила песок. Бык вонзил рога в грудь лошади, но пикадор не утратил присутствия духа. Быстро соскочив на землю, он избежал смерти, так как взбешенный бык еще раз вонзил свои длинные острые рога в живот упавшей лошади и начал топтать ее копытами. Вид крови еще больше разъярил животное, и оно снова бросилось на пикадора, лишившегося лошади, и который продолжал бой, как ни в чем не бывало, пока его не сменили другие бойцы. После короткой паузы снова раздались звуки труб, на арену вышли отважные и ловкие бандрильеросы, которые без всякого оружия, только с шестами в руках, окружили быка. Их положение было гораздо опаснее положения пикадоров, борющихся на лошадях, и только ловкость и точность движений могли спасти их от смерти, угрожающей каждую минуту. Бык вскочил, когда одному из бандрильеросов удалось вонзить в его спину украшенный знаменем крюк. И, увидев перед собой новых врагов, бросился им навстречу. Но бойцы не только с изумительной ловкостью избежали его нападения, но один из них подбежал к животному, громко ревевшему от боли, и воткнул в его тело другой крюк. Толпа народа, которая с напряжением следила за этой сценой, теперь увидела, что смельчак на этот раз смерти не избежит, так как раздраженный бык сделал быстрое движение вперед, на которое, как видно, не рассчитывал бандрильерос, но опытный борец, неожиданно схватив животное за гриву, быстро вскочил к нему на спину. «Да здравствует Пухета!» — послышались тысячи громких голосов. «Такого еще никто нам не показывал!» Тогда дико ревевшее животное, почувствовав неожиданную ношу на своей спине, вдруг остановилось и повалилось на землю, чтобы освободиться от всадника и поднять его на рога. Это была минута ужаснейшей опасности и ожидания. Даже королевы, восхищенные этой сценой, громко аплодировали смелому бойцу Пухета, который при падении быка быстро соскочил с его спины на землю, поклонился публике и последовал за другими бандрильеросами, выполнив таким образом свою блестящую роль. Теперь последовала пауза, на протяжении которой взбешенное животное, поднявшись с земли, напрасно искало своих врагов, а публика шумела, обсуждая происшедшую сцену.